Глава 35. Мирролан. Свадебные традиции он ненавидел всегда. Даже собирался сорвать отбор, пока не увидел на плече человечки королевскую печать. Да еще какую! В тон чешуе его дракона. Случай редкий, практически небывалый, ведь обычно печать проявлялась небольшой черной вязью. Мирролан полдня потратил на то, чтобы успокоить дракона, не получившего того, что уже считал своим. Короля злило осознание того, что он готов был пренебречь всем из-за этой человечки. Пусть даже такой соблазнительной, дерзко прекрасной и заставлявшей кровь закипать в жилах. Ради Астерии Мирролан мог нарушить заветы богов, наплевать на печать и прямо сейчас забрать ее в свои покои. Но тогда дерзкой не стать его женой. А эта мысль казалась ему все более заманчивой. Даже со связью магической пары она могла сбежать, могла стать женой другого. Мирролан не мог позволить этому случиться. «Только моя!» — рыком подтвердил его мысли дракон. Чтобы успокоиться, Мирролан изнурял себя полетами, как сейчас. Но в этот раз долго летать он не смог. Чем темнее становилось, тем больше на его душе начинали скрести кошки. Драконья интуиция его никогда не подводила. Роя тоже беспокоилась. Сидя в ванной, король заметил, как тревожно она перебегала с одной руки на другую. Это нервировало еще больше, тем более, что после заявления о намерении сделать Астерию фавориткой, хранительница с Мирроланом не разговаривала, обиделась. С раздраженным ревом король выскочил из ванной, накинул чистую свободную рубашку, штаны, собираясь снова проветрить мозги в полете. Но тут его будто ледяной водой окатило. Дерзкая. С ней было что-то не то. Тайными коридорами, о которых не знали даже слуги, он проник в женскую половину. Охранник у двери человечки постыдным образом дремал. В наряд, но не сейчас. Мирролан постучал. Неприятное чувство в груди разгоралось демоническим пожаром. Он снова постучал. Внутри комнаты что-то громыхнуло, и тогда король не стал ждать и открыл дверь, чтобы увидеть перепуганную до дрожи человечку и открытое окно. Там кто-то был. Чужой. Темный маг, возможно, некромант, потому что после них всегда так воняло гнильцой. Мирролан сгреб в свои объятия дерзкую. Дракон рычал и рвался преследовать вторженца, но дрожащая Астерия в руках была важнее. Король чувствовал, что он ей нужен, а она — ему. Неожиданно для себя Мирролан понял, что это отнюдь не магическая связь, поддерживаемая хранителями. Он чувствовал ее, где бы она ни была. Он ощущал ее эмоции. Астерия была его истинной. Вот так просто. Но никому не стоило об этом знать. Слишком опасно для человечки. Но Мирролан теперь окончательно уверился, что не позволит никому трогать то, что принадлежит ему. Пока что только душой. До тела он еще доберется. Какая-то нелепая фраза привела к тому, что человечка снова вспыхнула и ответила резко. Она не заботилась ни о традициях, ни о приличиях. Она добивалась того, что было нужно ей. С ней было интересно. Никакой игры в поддавки. Мирролан в этот момент откровенно любовался дерзкой. Ее тонкой белоснежной шеей, королевской осанкой, так выгодно подчеркивающей грудь, и обнаженным плечом, по которому так соблазнительно при касании Мирролана струилась королевская метка. А как Астерия пахла! Это был мягкий аромат розы, даже скорее легкий оттенок, который смешивался с запахом ее тела, чувственным и до одури возбуждающим. Крышу будто сорвало, а он сорвал с ее губ первый поцелуй. Потому как она отреагировала, Мирролан был точно уверен, он был первым, кто ее поцеловал, и останется для нее первым и в постели, особенно в постели. Дракон согласно рыкнул, когда придет время. Это осознание помогло сдержаться, когда Астерия решила его обвинить, что он пришел к ней в комнату специально, чтобы соблазнить. Мирролан ухмыльнулся про себя. Если бы это было его целью, то она уже не смогла бы ни слова связно сказать. Мысль о том, как страстно дерзкая может вести себя в постели, вызвала в Мирролане новую волну желания. Мог не сдержаться, особенно в темноте и тишине ее комнаты. Демонов отбор. Покинув комнату, король первым делом отправил охранника в подземелье. Там и допросят, и напомнят, как себя на посту ведут. А потом распорядился увеличить охрану, выделив бойцов из своей личной гвардии. За них он головой ручался, потому что тренировал и отбирал сам. В комнату Мирролан возвращаться не стал. полетел сразу на обзорную скалу, туда, откуда открывался самый лучший вид на пещеру Оракула. Король втайне надеялся, что отбор провалит как можно больше невест, не зря же они так побледнели. Хотя, возможно, их больше пугала возможность того, что Оракул оставит их себе. Чепуха. Да, записи архива гласили, что иногда невесты, ушедшие в пещеру, не возвращались, поэтому у испытания было четко ограниченное время — до полудня. Но такого не было уже пару веков, поэтому опасений невест Миралан понять не мог. Король наблюдал за всем испытанием с самого начала. Только Астерия с Тиолой, девчонкой, с которой Миралан лазил по деревьям и впервые вставал на крыло, напрямую вышли к пещере Оракула. Значит, у кого-то из них была трудноразрешимая проблема. У кого? Чуть позже к нему присоединились смотрители и члены семей невест. Кроме Астерии, конечно. Они должны были наблюдать, что никакой подтасовки результатов не было, и забрать непрошедших сразу домой. Все невесты по очереди выходили с белыми камнями, вызывая в короле, а еще больше в драконе, раздражение. Лишь одна вышла с черным. С ней Миралан решил разобраться позже. Нельзя безнаказанно обманывать короля. Ей стоило сразу признаться. Хотя метку просто так не снять. Как только дерзкая шагнула в пещеру, дракон будто сорвался с цепи. Миралан пытался его успокоить, но тот оглушительно ревел и требовал вернуть Астерию. А ее все не было. Когда солнце поднялось из-за гор и начало приближаться к своему пику, волнение в груди Миралана начало разрастаться. Чем больше времени проходило, тем громче становились шокированные разговоры рядом. Наконец солнце поднялось в зенит. «Что ж, на то воля Оракула», — дребезжащим голоском сказал главный смотритель. «На две претендентки меньше». «Испытание не завершено», — рыкнул Миралан. «Она выйдет». «Но, ваше величество, мы не можем противиться воле богов. Видимо, это для чего-то нужно». «Я сказал, она выйдет», — повторил король и, превратившись в дракона, спланировал к невестам. Все наблюдатели переместились следом за ним. Главный смотритель уже приготовился объявить результаты демоновой традиции. Перед глазами была пелена, а в ушах рык дракона. «Моя! Не отдам!» Миралан осознавал только одно — надо спешить. Под предостерегающий крик смотрителя король шагнул в пещеру и оказался в черном нигде. Но ни на секунду это не сбило его. Он точно знал, куда идти. Шаг, еще шаг, только вперед, к Астерии. Внезапно его ослепил безумно яркий свет, а потом Миралан увидел ее. Она стояла прямо перед Оракулом и завороженно смотрела на него, а тот тянулся к священной метке. «Стой!» — в тишине громом прозвучал приказ Миралана. Оракул с ненавистью посмотрел на короля.